Глава 19. Галли решает все. Сью стояла на балконе, глядя во тьму. Бархатный мрак окутал землю, а из него доносились шуршание листвы и нежный запах цветов. Поднялся ветерок, заколебался плющ рядом с ней, где-то чирикала птица, а где-то журчала вода. Сью вздохнула. Такой вечер просто создан для счастья, а счастья нет. За спиной раздались шаги. Она обернулась. «Ронни?» «Только я», — ответил ей Галахад. «Можно к вам на балкон?» «Ой, господи!» — как сказал бы Кларенс. «Какая ночь!» «Да», — неохотно призналась Ю. «Вы не согласны?» «Нет, как же...» «Не согласны. Когда мой отец топнул ногой и послал меня в Африку, я бы с такими словами не согласился». Он оперся на перила. «Больше я ее не видел». «Не видели?» «Нет». Она ушла со сцены. Да и занят был. Потом пил. Потом лет через 5 я узнал, что она умерла. «Вы с ней похожи, моя дорогая. Поразительно. Почему я сразу вас не узнал?» Сью промолчала, но взяла его за руку. Вдалеке закричал карастель. «К дождю», — сказал Галахад. «Или к ветру. Не помню». «Вы не слышали, как ваша матушка поет эту песню?» «Нет, что я? Конечно, нет. А вот насчет Роналда...» «Что? Вы любите его?» «Да». «Правда любите?» «Да. И сильно?» Сью посмотрела вниз. Перси Пилбом, высунувшийся было из куста, нырнул обратно, вспомнив, быть может, истории о пауке и Роберте Брюсе. Когда Роберт Брюс, шотландский король, потерпел поражение, он увидел в пещере паука, который снова и снова принимался плести паутину. И король решил продолжать военные действия. Сыщик решил не сдаваться. 500 фунтов – это большие деньги. Он протрезвел и снова был сам собой. Можно посидеть вот так до утра, а потом опять на трубу. Хорошие сыщики не унывают. «Не могу выразить», – сказала Сью. «Попробуйте». «Нет, что ни скажи, будет глупо. И потом вы не поймете, ведь Ронни для вас обыкновенный человек». «Если не хуже», — вставил Галахад. «Вот видите, а для меня он принц. Я говорила, что выйдет глупо. Как песенки, да? Я хористка, сотни раз пела такие песни. 2 шага влево, 2 шага вправо, обе руки к сердцу, улыбка, поклон. О, он принц для меня. Смейтесь, если хочется». «Не хочется», — сказал Галахад. «Мне хотелось узнать, очень ли вы любите этого Фиша? Говорите лучше Ронни». «Простите, моя дорогая. Так вот, мне хотелось это узнать, потому что...» «Да?» «Потому что я все уладил». «Что?» Сью вцепилась в перила. «Да-да», — заверил ее Галахад. «Уладил. Любящая тетя Конни вряд ли обнимет вас, но я бы на вашем месте и сам не рисковал. Еще укусит. А вообще все в порядке. Ваш принц где-то в саду. Пойдите и скажите ему. Он ждет». «Но...» Теперь Сью вцепилась ему в руку. Ночь была, несомненно, красива, но ей хотелось заплакать. «Что вы сделали?» «Мог я жениться на вашей матушке?» «Да». «Значит, я ваш почетный отец?» «Да». «Следовательно, ваше счастье – это мое счастье. Цена его – мемуары». «Не видели такой пьесы «Цена счастья»?» «Нет, да, вы еще не родились. Шла в театре. Там есть сцена?» «Я не понимаю». Галахад ответил не сразу. «Сестра моя, Констанс, — сказал он, — беспокоилась из-за моих воспоминаний. Я пошел к ней и заявил, Кларенс никому мешать не станет, только бы его не тащили на свадьбу. Настоящее препятствие — ты, вы с Джулией. Но если ты захочешь, ты уговоришь ее за 5 минут. Она тебе верит. Разреши им пожениться, и я не опубликую мемуары». В отличие от Сью, Перси Пилбом, слышавший все, мог бы многое сказать. 500 фунтов улетали, словно синяя птица. А во всей Англии не было человека, который так стремился к этим фунтам. Сью плакала и ничуть не стыдилась. «Ну-ну», — говорил Галахад, — «что тут такого? Друзья всегда помогают беде». «Я не знаю, что сказать. Вот и не надо. Да чихать мне на эти мемуары. Хотя нет, чихать. И вообще, я завещаю их нации. Пусть публикуют через 100 лет. Стану новым Пипсом». Сэмюэл Пипс, придворный Карла II, оставивший занимательные мемуары. красота, благородное, благодарное потомство. Сью зарыдала в голос. Галахад подсокал языком. Жалко, что еще 100 лет никто не узнает про креветок. Вы до них-то читали? Я почти не читала, покаялась Сью. Я думала о Ронни. Ну ничего, я вам расскажу. Это было в Аскоте, в том году, когда золотой кубок выиграл Мартингал. Перси Пилбом вылез из куста. В конце концов, он гостит в этом треклятом замке, если уж гость не вправе сидеть в кустах, где британское гостеприимство. Он решил переночевать в Гербе, а с утра пораньше вернуться в Лондон. Там все-таки его ценят. Молодой Парслоу, Перси Пилбома креветки не интересовали. Летняя ночь поглотила его. Где-то ухала сова, он нахмурился и лязнул зубами. Вот найти бы эту сову, он бы с ней поговорил. Конец книги. Читала Агния.